украинской учебно-методической литературы пока почти нет, поэтому приходится уделять больше внимания научно-технической терминологии. Неожиданно оказалось, что в этом есть и существенное достоинство. Студенты начинают приобщаться к трехязычию, поскольку приходится давать украинские, русские и английские эквиваленты терминов, сопоставлять и комментировать их. Студентам разрешаю отвечать на любом языке, не только на занятиях, но и на экзаменах. Примечательно, что читать на украинском такой сложный курс, как теория пластической деформации, студенты третьего курса предложили мне сами. Даже несмотря на полное отсутствие украинских учебников и методической литературы по этой дисциплине. Признаться, для меня это было совершенно неожиданным. Но, как ни парадоксально, переход на украинский произошел практически без осложнений. Мне помогло то, что мы с женой уже много лет и дома, и с частью друзей общаемся по-украински. А еще и то, что за последние годы пришлось рецензировать и редактировать несколько украинских учебников, учебных пособий, статей. Студентам помогло то, что на занятиях я пытаюсь донести до их сознания идею полезности многоязычия. А они уже приобрели в школе достаточно приличный фундамент для этого. На протяжении 10 лет на первой встрече со студентами-первокурсниками я провожу с ними знакомство в виде коротеньких контрольных работ на русском, украинском и иностранном, английском или немецком языках. За последние 2 года количество ошибок на украинском и иностранном значительно сократилось. Это, а также некоторые другие показатели уровня подготовленности студентов свидетельствуют об ощутимых переменах в их сознании. Они поняли необходимость и полезность образования, пока еще не очень ценимого государством. Автора статьи звинувачують неділімці. Когда я спорю об украинизации, меня нередко спрашивают, а за сколько сребреников ты продался хохлам? Почему ты борешься против великого русского языка? Так ведь я не борюсь против, я борюсь за. Борюсь за высокую многонациональную культуру и многоязычие. Борюсь за то, чтобы мы совместными согласованными усилиями строили процветающую Украину, а не разрушали ее культуру и экономику. К пониманию этой необходимости я шел долго и довольно мучительно. Воспитанный комсомолом, считал, что любому культурному человеку, независимо от национальности, нужно знать всего 2 языка – русский, как язык общения народов СССР, и английский, как язык общения пролетариев всех стран. Коммунистические идеологи почти уверили меня в том, что через 100 лет все национальные языки отомрут, а культуры разных народов сольются в 1 всемирную культуру. И только тогда, когда стал уже зрелым преподавателем и поездил по всему Союзу, когда побывал во многих городах и селах Восточной и Западной Украины, когда увидел высокую и тщательно сберегаемую народом национальную культуру Прибалтики и убиваемые культуры Средней Азии и Белоруссии, я понял смысл принципа дополнительности культур, сформированную великим физиком Нильсом Бором. Я осознал личную ответственность за судьбу культуры моей страны. Я приехал в Прибалтику. Искренне позавидовал их глубокому знанию своего прошлого, культуры, обычаев, песен, сказок, стихов. Когда возвратился в Харьков, попросил многих своих друзей, студентов, знакомых спеть несколько украинских песен. Они в лучшем случае могли пропеть 8-10 песен.